Глава 35. Дернув щеколду, я толкнула тяжелую фрамугу и выглянула наружу. Под окном стелился мягкий газон, усыпанный розовыми незабудками. Чуть дальше росли сочные кусты пионов и стриженные розы. Я забралась на подоконник и, спрыгнув с него, мягко приземлилась на шелковую траву. Замерла на пару мгновений, прислушиваясь к ночной тишине, и побежала. Надо же! И ноги болеть перестали, и в боку не колет, как заново родилась. Чем дальше я отходила от дома Эберли, тем сильнее хотелось вернуться. Ярость не угасала, а ширилась с каждой секундой. Как он посмел? Меня, пусть бывшую, но королеву. Вот так! В груди бухало, перед глазами мелькали алые пятна. Вернуться, вывернуть наизнанку Юджина и его толстого папашу, вздернуть служанку и всех, кто с ними заодно, потом сравнять их дом с землей, да и весь город спалить, все не оставив камня на камне, уничтожить. Прямо сейчас, немедленно крушить, ломать, утопить в крови этот мир. Я резко остановилась и выдохнула, пытаясь обуздать тьму внутри себя. Это Варах. Из-за этих ничтожных мерзавцев мой щит от бывшего мужа дал трещину, и я поймала отголоски его ярости. Где-то позади послышались крики. Похоже, Юджина нашли и кинулись в погоню за мной. Подхватив юбки, я понеслась дальше, но далеко уйти не успела. Вывернув из-за угла, налетела на высокого мужчину в темной одежде. Если бы не его реакция, я бы отлетела, как мяч от стены, и повалилась на землю, но он успел подхватить, предотвращая мое падение. И в тот же момент меня полоснуло узнаванием. Светлый. Я так была взбешена поступком Юджина и обескуражена вторжением Вараха, что просмотрела приближение Даррена. «Лил?» — он удивленно уставился на меня. «Что случилось? У тебя кровь на губах». «Это не моя», — я провела ладонью по лицу. Крики приближались, и в них все четче можно было уловить гневное «Поймать мерзавку!». Даррен глянул на меня остро и отрывисто, потом молча ухватил под руку и, не спрашивая разрешения, поволок в просвет между домами. Мы остановились в тени, замерли, глядя друг другу в глаза, а мимо нашего укрытия, громко стуча по брусчатке подкованными сапогами, пронеслись стражи, а спустя миг и сам глава Эберли — верхом на кряжестом сером жеребце. «Она наверняка отправилась в усадьбу поймать ее и вернуть ко мне». Когда шум затих, Даррен отпустил мою руку. «Идем. Тебе нельзя возвращаться домой. Сегодня переночуешь у меня». Последнее, чего бы мне хотелось, это провести ночь под одной крышей со Светлым. Но он прав, сейчас нельзя возвращаться. Если увижу этого Борова или его сыночка, точно не сдержусь. И тогда плакала вся моя маскировка. Дождавшись моего кивка, Даррен направился через задние дворы особняков, а я покорно шла следом. Его дом был не в центре, а недалеко от торговой улицы. Небольшой, одноэтажный, совершенно ничем не примечательный. Внутри было также невзрачно, мало мебели, никакого уюта и деталей, которые бы показывали, что хозяин дорожит своим домом. В этом месте не чувствовалось ни души, ни отголоска владельца. Не было ни скрытых артефактов, ни охранных контуров, наполненных светом. Просто временный перевалочный пункт, в котором никто не собирался оставаться надолго. «Рассказывай, что натворила, и чья это кровь?» «Юджина», — честно ответила я. Даррен, уже разводивший огонь в очаге, удивленно обернулся ко мне. Я его укусила. «Зачем?» «Хороший вопрос», — криво улыбнулась я. «На вкус дерьмо дерьмом». «Так, Лил, давай подробности. Я пока ничего не понимаю». Утаивать или приукрашивать я не собиралась, поэтому рассказала все как есть. Я ходила в лавку к лекарю, и на обратной дороге меня пригласили в дом Эберли, мол, глава срочно меня хочет видеть. Толстый Боров. Даррен крякнул, но не возражал, и я продолжила. Толстый Боров так и не появился, Зато я встретила его сынка. Он предложил выпить чаю. Не знаю, чего они там намешали. Но у меня пошла кругом голова, и он решил этим воспользоваться. Повалил на диван, начал приставать. По мере того, как я рассказывала, у Светлого начали играть желваки. Но я отбилась, укусила его вот сюда, показала на себе нужное место. Коленом ударила между ног, кулаком по горлу. У Светлого выпала из рук ложка. А я смиренно добавила. Потом вылезла в окно и убежала. «Как же ты избавилась от дурмана, если тебя и правда опоили?» «Хороший вопрос. Про вараха сказать не могла, поэтому пожала плечами. Не знаю. Возможно, помогло снадобье, которое дал лекарь. Я его выпила незадолго до того, как принесли чай». Даррен внимательно наблюдал за мной. Его глаза, предельно серьезные и внимательные, следили за каждым жестом. «Ты не похожа на испуганную девочку». «Я в ярости», — призналась я. «Это было мерзко. Они все мерзкие. И я хочу понять, какого чёрта эта семейка ко мне привязалась. Я действительно не понимала, и это злило меня еще больше». «Не боишься огласки?» Как бы невзначай кивнул на неплотно стянутую шнуровку на груди. «Будут сплетни и пересуды. Возможно, твоей репутации снова придет конец». «Плевать», — равнодушно отмахнулась я. Светлый усмехнулся. «А мне говорили, что Лилия была нежной и стеснительной». «Была», — согласилась я. «Но сейчас не время для смирения и стеснительности. Мое терпение закончилось».